На другой день Петя и Нене еще до завтрака юркнули в новую шахту. А Берсеньев и Магин принялись осматривать найденный скелет. Кости были темные, почти коричневые. Должно быть, они пролежали в толще лавы многие столетия. Да, это были останки человека. Но даже не изучавший анатомию Магин сразу обнаружил в них значительные отклонения от строения нормального человеческого скелета. Прежде всего он был громаден, полтора нормальных человеческих роста. Руки были чрезвычайно длинны, так же как и ноги, с тонкими фалангами пальцев, по 6 на каждой конечности. Плечевые кости узкие, ключицы хрупкие. Грудная клетка плоская, с 10 ребрами с каждой стороны. Но особенно примечателен был череп. Большая черепная коробка с непомерно высоким лбом говорила о том, что мозг, заключавшийся когда-то в ней, был очень велик. С минуту оба геолога молчали. «Великан!» – сказал Майкин. «И голова, как пивной котел». «А косточки хрупкие», – заметил Берсеньев. «Но почему у него 20 ребер и 2 дюжины пальцев?» «Странно». «Может быть, просто урод?» «Бог его знает. Нет, вряд ли. Какая-то другая раса». «Загадки, загадки». Друзья помолчали. «Ну, что же дальше?» – спросил Магин. «Я прямо ума не приложу, как нам открыть анафемскую дверь в этом сказочном граде Китежа?» «Не знаю, Андрей. Мне никогда не приходилось без ключа открывать чужие двери. Да еще такие двери». «Но ведь он как-то входил в эту дверь?» Майгин кивнул на скелет. «А в том, что он оттуда, я 3-жды уверен. Кстати, вы обратили внимание, Клавдий Владимирович, что шар, который мы подле скелета нашли, сделан из такого же стекла, что и прозрачная сфера, только он матовый?» «Да. Держу пари, что в этом шарике как раз и запрятан секрет управления дверью». «Все может быть». Майгин поднял шар, лежавший подле скелета, и осмотрел его. Это была небольшая легкая вещица, как уже было сказано, величиной с кулак. Никаких отверстий в ней не было, если не считать углубления, плотно закрытого круглой металлической пластинкой, похожей на гривенник. Кроме того, у шара было круглое плоское донышко. Вот и все. Никаких кнопок, ничего такого, чтобы открывало бы его или открывалось в нем. «Тайны, сплошные тайны!» – воскликнул Майгин. «Все это меня чертовски интригует. Но честное слово, Клавдий Владимирович, ведь мы даже перед этим шаром только руками разводим. А что будет дальше? Что будет, если нам удастся проникнуть в этот заколдованный город? Нас там, наверное, такие загадки ждут, что голова кругом пойдет». Берсеньев хотел что-то ответить, но вдруг послышался далекий крик. Он донесся из глубины новой шахты. Оба геолога бросились туда и в нескольких шагах от входа столкнулись с Петей. «Дверь!» – задыхаясь, крикнул студент. «Клавдий Владимирович, дверь!» «Спокойно, Петя, что случилось?» – спросил Берсеньев. «Дверь открылась, идемте скорее!» Майгин оттолкнул Петю и молча пополз вперед. Берсеньев и Петя последовали за ним. «Как же она открылась?» – спросил на ходу Берсеньев. «Ее открыл Нене!» – прерывающимся голосом выкрикнул Петя. «Что?» «Потом! Потом! Скорее!» Они прибежали к прозрачной сфере. И то, что Майгин и Берсеньев увидели, озадачило их, пожалуй, не меньше, чем луч подземного света, внезапно брызнувший месяц назад в первой шахте. Обе половинки двери были широко распахнуты, и никого подле нее не было. «А где же Нене?» спросил Майгин. «Там?» – сказал Петя. «Я видел издали, как он открыл дверь и вошел в город». «Куда же он провалился?» Майгин повернулся к Берсеньеву. «Куда вы, Клавдий Владимирович?» Берсеньев, держась за прозрачный косяк, осторожно ступил ногой на плотную блестящую поверхность, напоминавшую гладко отшлифованный темный мрамор. Но здесь автор воспользуется минутой нерешительности, заставивший наших геологов остановиться на пороге подземного города, и расскажет, как случилось, что дверь в прозрачной сфере, заколдованная дверь, которой не было ключа, вдруг открылась. Когда студенты Нене пришли утром к двери в прозрачной сфере, Петя, полюбовавшись немного недосягаемым городом, решил убрать из шахты ненужный теперь инструмент – лопаты и ломы. Он вынес их и, вернувшись минут через пять, еще издали заметил, что Нене занят какими-то странными манипуляциями. Маленький ломут собрал кучу щепок подле двери, зажег костер и стал медленно ходить вокруг, кривляясь и изгибаясь при этом всем телом. Петя остановился и, прислонившись к стене, стал наблюдать за мальчишкой. Нене ходил вокруг костра все быстрее и быстрее, приседая и подпрыгивая на ходу. Затем схватил жестянку, валявшуюся на полу, ударил в нее кулаком и гнусавым голосом запел что-то по-ламутски. Сначала студент решил, что мальчик сошел с ума. Петя хотел уже бежать за Майгиным и Берсеньевым. Но вдруг вспомнил, что совсем недавно, когда они ходили нанимать ламутов, точно такую же картину видел он в ламутском стойбище. Ламутский кам, шаман, прыгал вокруг костра, потрясая бубном, и гнусаво пел. Он камлал, то есть изгонял злого духа, вселившегося в больную старуху. Петя едва удержался, чтобы не расхохотаться. Маленький ламут, старательно подражая шаману, точно так же прыгал вокруг костра и колотил жестянку. Очевидно, Нене был уверен, что ему удастся изгнать злого духа, который вселился в эту дверь и не пускает его в красивое стойбище. «Позвать Майгина и Берсеньева?» – мелькнуло в голове у студента. «Нет, пока я сбегаю, он уже кончит камлать». Нене тем временем кружился все быстрее и уже не пел, а выкрикивал гортанным голосом какие-то слова. Дым от костра мешал ему дышать и ел глаза, но он отважно продолжал камлать. Несомненно, малыш твердо верил в свои заклинания. Но вот костер погас, от него осталась груда угольков под пеплом, и тут Нене внезапно остановился. Петя видел, как он наклонился над костром, выхватил рубиновый уголек и, перебрасывая его на ладонях, поднес к металлической полосе на двери. Все дальнейшее показалось студенту галлюцинацией. Две высокие прозрачные створки стали раскрываться перед маленьким кривоногим дикарем. Они раскрывались медленно и торжественно, как раскрываются перед послами великой державы двери тронного зала в царском дворце. Это было так невероятно, что Петя даже зажмурился. Когда он снова открыл глаза, Нене стоял перед раскрытой дверью, нисколько не смущенный совершенным чудом. Он набрал свою жестянку углей, очевидно, на всякий случай, чтобы защитить себя от злого духа, и спокойно переступил порог подземного города. Петя бросился к выходу, чтобы позвать Майгина и Берсеньева. Дальнейшее читателю известно. Итак, то, чего они добивались, чего с нетерпением ожидали и в чем уже отчаялись, совершилось. Створки прозрачной двери распахнулись перед ними. Но геологи не решались перешагнуть порог. Странное выражение – порог города. Да и город ли это? Ну что ж, войдем и мы под своды таинственного мира, с наигранной беспечностью сказал Берсеньев и шагнул в открытую дверь. За ним торопливо двинулся Майгин и тотчас же наклонился, вглядываясь безукоризненно чистую сверкающую почву. На плотной блестящей поверхности видны были пыльные следы маленьких чунок. «Следы Нене», — сказал он. «Мальчишка действительно где-то в городе». Петя, поколебавшись секунду, догнал старших товарищей. Студент не мог понять, что с ним происходит. Он как-то сразу притих, ему стало не по себе, когда он наконец ступил на территорию форпоста северной цивилизации.